В деревню их теперь не заманишь. Все по разным Кавказам разъезжают. Вон, какой жизни сподобились ее родные внуки. А письмо, если раз в 2-3 месяца пришлют, и то радость. Захар тот все ворчит, видать, по старости. Новые вон борчуки растут, говорит. Ни земли не знают, ни работы. Все до седой бороды учится на готовом. А что толку от этого? Не видно на земле. Никто работать не хочет. А хлебушка всем дай. А по ее бабьему разумению, пусть себе дети хоть поживут по-людски, если им с Захаром не пришлось. Срок придет еще натрудиться. В жизни каждому своя мера определена. Начинавшие, как и многие в старости, склоняться к Богу, к этой неясной защите от смерти, Ефросинья стала думать о том, что не может так вот все кончиться. Если один уходит, что-то обязательно от него остается. Вот и корова дышит, и гуси кричат. А какой они шум поднимают, если к ним, не дай бог, попадает мышь, и сыны, опять-таки, у Егора растут. Так уж, видно, выпало на ее долю, что свои кровные отделились и тоже словно сгинули, а вот приемыш остался вместе со стариками, и они лучше-то, чем с кровным, живут и ладят. И Ефросинье ясно вспомнилась та мокрая осенняя ночь и похороны неизвестной женщины, и как она, забита и тоскливо, взяла у Захара из рук живой синий комочек и, согревая, завернула в тряпки. Кольке, помнится, было всего 5 месяцев, и как ей неприятно было в первый раз дать найденуше грудь. Был он совсем слабый и недолго бы еще протянул. Она признала его, лишь когда он насосался и, приткнувшись носиком, засопел. И муж в эту ночь вернулся светом чужой и тут же заснул, но она за день натопталась, и ей уже было все равно, где он пропадал. И опять враждебное чувство к мужу, спавшему тут же рядом, она отчетливо слышала его редкое сильное дыхание, недобро шевельнулось в ней, но ему тоже досталось несладко. Чисто по бабе мстительно подумалось ей, и она как-то сразу успокоилась. Попрохладнела, из сада потянула сыростью. Ефросинья задремала, и хоть спала она, как всегда, мало, встала еще до солнышка. Пошла и подоила корову, выгнала со двора гусей и на скорую руку спроворила Егору завтрак. Он по своим бригадирским делам уходил из дому рано. И Ефросинья любила тот тихий час, когда Егор ел, а она неслышно ходила по кухне и что-то делала. Как обычно, появилась в свой час и кошка, и Ефросинья налила ей в черпачок парного молока. Кошка села и лениво полакала, часто выбрасывая в молоко розовый язык. Егор отодвинул от себя тарелку и, ничего не говоря, закурил, обдумывая, что ему сегодня предстоит сделать в первую очередь. И Ефросинья ему не мешала. Она только сказала, чтобы он непременно приезжал обедать. И когда, мол, все соберутся, может, и выпадет удобная минута как раз для того разговора. Она значительно посмотрела на Егора, и он согласно кивнул. Случившееся и требующее общего совета действительно выламывалось далеко за рамки всего привычного и известного здесь, в Густищах. И Егор, человек по натуре на редкость уравновешенный и спокойный, вопреки веским предположениям отца, тоже заразился страхами и сомнениями матери. Он даже хотел потихоньку съездить к Николаю в Москву по этому самому делу, которая вот уже с месяц так и эдак обсуждалась и переворачивалась у них в семье, да и не только в семье, и в селе, кое-где и в районе.